Иван Иванович Иванько, решил написать книгу о гражданской войне и нанял меня в литературные негры. Для этого он меня познакомил с генерал-майором в отставке Василием Ивановичем Книгой. И я много дней провел в особнячке бывшего командира ставропольских партизан, а затем прославленного Бабелем Надждива. Василий Иванович был суетливым человечком невысокого роста, даже дома ходил, хоть в подштаниках, но с генеральскими погонами. У него была молодайка, жена, огромный сад, неохватный огород, корова, гуси, куры, свинки и подсвинки. Кроме того, раз в месяц он садился в свою личную машину, и личный шофер возил его по тем ставропольским колхозам, которые носили его имя. Оттуда, вслед за его трофейным хорхом, шел колхозный грузовичок, полный подарков, щедрот обильной ставропольской земли. В пренебрежительном забвении, в котором он пребывал, ему льстил интерес человека, которого Иван Иванович представил как московского писателя. Отдав хозяйственное распоряжение, он меня усаживал за стол, наливал в чашку саксонского фарфора водку, настоянную на чесноке, ошарашивал ее и, поглаживая потрясающие красоты усы, начинал рассказывать. О гражданской, да и вообще о всякой другой войне он говорить не то, что не любил, а не умел. Тут мы как врезали им, а потом мы их порубали. Ну, мы от них драпали, пока кони не пристали. Тут пришлось драться. Интереснее всего были его рассказы о том, как он был гостем у царя. Василий Иванович Книга стал первым полным георгиевским кавалером на Юго-Западном фронте, а знаменитый Козьма Крючков — на Западном. Обоих привезли на целую неделю к царю. Ну и как вы гостили у него? Хорошо гостили. Каждое утро нас банили, брили, глаженую одежду давали, генерала нас крутили, ниточки какие болтались, снимали, а потом в залу. Мы сидим, как статуй какой, фуражка на левой руке. А потом раскрываются обе двери, входит государь. Ну, тут мы, конечно, вскакиваем, здоровкаемся, как положено. А царь так поклонится нам, сядет в креслице. Тут ему лакей серебряный поднос, наем серебряная фляжка и серебряная рюмка. Государь так тронет туз, выпьет рюмку и скажет: «Ну, казачки, рассказывайте». Я-то не мастак был говорить, зато Козьма тот, эх, был говорун, заведет, заслушаешься. А царь так гладит усы и рюмочку за рюмочкой. А через полчаса сделает так ручкой, и нам, значит, подносят на серебряном подносе по цельному стакану, тоже из чистого серебра. Мы жахнем. А тут надо бы было, чтоб опрокинуть разом, секунд в секунд, потом покорно благодарим ваше императорское величество. И государь уходит. А на завтра? А на завтра так же само, и так цельную неделю. А потом царь с нами по ручке попрощался, и мы на фронт. Ну, там я цельный месяц пил с офицерами да генералами. Как же, царский гость! Гражданская война не оставила у Василия Ивановича таких ярких воспоминаний, а Великой Отечественной он вспоминать и вовсе не любил. Да и то сказать, во время знаменитой несчастной операции на Крымском полуострове Книге поручили командовать конницей, которую зачем-то согнали туда видимо-невидимо. Обрадованные немцы двинули на наши конные дивизии танки. Василий Иванович, как это он делал раньше, построил свою армию в ранжир, выехал вперед, скомандовал шашки вон и кинулся на танки. Его легко раненого удалось вывести на кукурузники. А конница вся полегла под гусеницами немецких танков. После этого было приказано самим Верховным Книгу близко к фронту не подпускать. И до конца войны остался он только генерал-майором и матерно крыл своих более удачливых товарищей. А Верховный Книгу не расстрелял, не разжаловал. Я этому уже тогда не удивлялся, знал из рассказов моих товарищей по лагерю о том, что служба в первой конной давала особые преимущества. Но сколько я не всматривался в своего занятного, суетного собеседника, я в нем не мог опознать и тени того, что делало его живой легендой в глазах Бабеля, в наших глазах, даже в глазах тех, кому он был знаком главным образом своими поборами. Ну, был не очень.